Часть третья. Глава первая. Получерничка Таисия жила в самом центре Кержатского конца. Новенькая избушка с белыми ставнями и шатровыми воротами глядела так весело на улицу, а за дами, то есть огородом, выходила к пруду. Отсюда видна была и церковь, и фабрика, и господский дом, и базар, и мочеганские избушки, и поднимавшаяся за ними синева невысоких гор. У Таисии все хозяйство было небольшое, как и сама изба. Но зато в этом небольшом царил такой тугой порядок и чистота, какие встречаются только в раскольничьих домах. А здесь все скрашивалось еще монастырской строгостью. Самосадские и ключевские раскольники хорошо знали дорогу в Таисьину избу, хотя в шутку и называли хозяйку «святою душой на костылях». Чуть что приключиться с кем, сейчас к Таисье, у которой для всякого находилась ласковая и участливая словечка. Особенно одолевали ее бабы, приносившие с собой бесконечные бабьи горести. Много было хлопот святой душе с женской слабостью, но стоило Таисье заговорить своим ласковым полушепотом, как сейчас же все как рукой снимало. По своему ремеслу Таисия слыла по заводу мастерицей, то есть домашнею учительницей. Каждое утро к ее избушке боязливо подбегало до десятка ребятишек, и тонкие голоса молитвовались под окошком: «Господи Иисусе, помилуй нас! Аминь!» Отдавши свой мастерской аминь, Таисия дергала за шнурок от щеколды, ворота отворялись, и детвора еще тише появлялась в дверях избы, клали начал и усаживались с деревянными указками за деревянный стол в переднем углу. Изба у Таисии была маленькая, но такая чистенькая и уютная, точно гнездышко. Лавки выкрашены желтой охрой, палати синей краской, иконостас в переднем углу и деревянная укладка с книгами в кожаных переплетах зеленой. На полу лежал чистенький половик домашней работы, а печка скрывалась за ситцевую розовую занавеской. Заходившие сюда бабы всегда завидовали Таисии и, покачивая головами, твердили: «Хоть бы денек пожить экту, Таисьюшка. Сама ты большая, а сама маленькая». Да и как было не завидовать бабам святой душеньке, когда дома у них дым коромыслом стоял. Одну ребята одолели, у другой муж на руку больно скор, у третьей сиротство или смута какая. Мало ли напасти у мирского человека, особенно у бабы. Даже Груздев, завертывавший иногда к Таисии с поклончиком, оглядывал любовно ее сиротскую тесноту и смешком говорил: «Кошачье тебе житье, Таисия! Живешь себе, как мышь в норке, а мы с деньгами-то в другой раз жизни своей не рады!» «О, неладно вы, родимые мои, выговариваете!» — ласково пеняла Таисия, покачивая головой. «Нашли кому позавидовать. Только-только Бог грехам нашим терпит». Дома Таисия ходила в синем нанковом сарафане с обшитыми желтой тесемочкой проймами, всегда белая из тонкого холста рубашка, длинный темный запон и темный платок с глазками составляли весь костюм. В своих мягких ступнях из козловой кожи Таисия ходила неслышными шагами, а дома разгуливала в одних чулках, оставляя ступни по старинному раскольничьему обычаю у дверей. Ее красивое, точно восковое лицо смотрело на всех с печальной строгостью, а темные глаза задумчиво останавливались на какой-нибудь одной точке. Мастерство в избушке начиналось с осени. Сейчас после страды. И Таисия встречала своих выучеников и выучениц с ременною листовкой в руках. Эту листовку хорошо помнили десятки теперь уже больших мужиков, которые, встречаясь с мастерицей, отвешивали ей глубокий поклон. Строгая была мастерица и за всякую оплошку нещадно донимала своей временною листовкой плутоватую и ленивую плоть. Но были и свои исключения. Так Оленка, дочь Никитича, пользовалась в избушке тетки большими преимуществами, и ей многое сходило с рук. Девочка осталась без матери. Отец вечно под своею домной, а в праздники всегда пьян. Все это заставляло Таисию смотреть на сироту, как на родную дочь. Листовка поднималась и падала, не нанося удара, а мастерица мучилась про себя, что потакает племяннице и растит в ней своего врага. Выученики тоже старались по-своему пользоваться этой слабостью Таисии и валили на Аленку всякую вину. Указка сломается, лист у книги изорвется, хихикнет кто-то не вовремя. Аленка все принимала на себя. У ней была добрая отцовская душа. Стояла глубокая осень. Первый снег прикрыл загрязнившуюся осенью землю. Пал он, что называется, по мокру, и первый санный путь установился сейчас же. Дома точно сделались ниже, стал заводский пруд, и только одна бойкая березайка все еще бурлила потемневшую холодную водой. Мягкий белый снег шел по целым дням, и в избушке Таисии было особенно уютно. Накануне Михайлова дня Таисия попридержала учеников долее обыкновенного. К снегу у ней ломила поясницу, и листовка поощряла ленивую плоть с особенной энергией. Ребятишки громко выкрикивали свои «урки» и водили указками кто по часовнику, кто по псалтырю. Громче всех вычитывала Оленка, проходившая уже восьмую кафизму. Она по 10 раз прочитывала одно и то же место, закрывала глаза и старалась повторить его из слова в слово наизусть. Звонкие детские голоса выводили слова протяжно и в нос, как того требует древнее благочестие. «Нет, врешь!» — останавливал голос с палати кого-нибудь из забравшихся выучеников. «Говори сызнова, и на пути нечестивых не ста!» «Ну?» На палатях лежал заболоцкий инок Кирилл, который частенько завертывал в Таисьину избушку. Он наизусть знал всю церковную службу и наводил на ребят своей подавляющей ученостью панический страх. Сама Таисия возилась около печки с своим бабьим делом и только для острастки появлялась из-за занавески с листовкой в руках. «Ты чего путаешь-то, слово Божие, родимый мой?» — говорила она, и листовка свистела в воздухе. Опять монотонное выкрикивание непонятных церковных слов. Опять кто-то соврал, и Кирилл, продолжая лежать, кричит. «Эй, мастерица, окрести-ка листовкой Аленку, чтобы не начало писание!» Для видимости Таисия прикрикивала и на Аленку, грозила ей листовкой и опять уходила к топившейся печке, где вместе с водой кипели и варились ее бабьи мысли. В это время под окном кто-то нерешительно постучал, и незнакомый женский голос помолитвовался. «Аминь!» — ответила Таисия, выглядывая в окно. «Да это ты, Аграфена!» «А я и не узнала тебя по голосу-то». «К тебе, матушка, пришла», — шепотом ответила Аграфена. Она училась тоже у Таисии и поэтому величала ее матушкой. «До смерти надо поговорить с тобой». «Прибежала, так значит, надо. Иди уже в заднюю избу, Грунюшка». Начетчица дернула за шнурок и, не торопясь, начала надевать ступни, хотя ноги не слушались ее и попадали все мимо. «От гущиных?» — спросил Кирилл с палатей. «От них». В сенях она встретила гостью и молча повела в заднюю избу, где весь передний угол был уставлен меднолитыми иконами, складнями и врезанными в дерево медными крестами. Беспоповцы не признают писанных на дереве икон, а на крестах изображений Святого Духа и титлу «И.Н.Ц.И.». Высокая и статная графена и в своем по нитке, накинутом кое-как на плечи, смотрела красавицей, но в ее молодом лице было столько ужаса и гнетущей скорби, что даже у Таисии упало сердце. Положив начал перед иконами, девушка с глухими причитаниями повалилась мастерице в ноги. «Матушка, родимая, смертенька моя пришла!» — шептала она, стараясь обнять ноги Таисии, которая стояла неподвижно, точно окаменела. Такие сцены повторялись слишком часто, чтобы удивить мастерицу, но теперь валялась у ней в ногах Аграфена, первая заводская красавица, у которой отбоя от женихов не было. Объяснений не требовалось. Девичий грех был налицо. «С кем?» — коротко спросила Таисия, не отвечая ни одним движением на ползавшее у ее ног девичье горе. Аграфена вдруг замолкла, посмотрела испуганно на мастерицу своими большими серыми глазами, и видно было только, как вся она дрожала точно в лихорадке. «Тебя спрашивают, с кем?» «Убьют меня, братаны-то! Как узнают, сейчас и убьют!» — опять запричитала Аграфена и начала колотиться виноватую головой о пол. Страшная мысль мелькнула в голове Таисии, и она начала подымать обезумевшую с горя девушку. «Опомнись, Грунюшка!» — шептала она уже ласково, стараясь заглянуть в лицо Аграфене. «Что ты, родимая моя, убиваешься уж так? Может, и поправимо твое дело?» «Матушка, убей меня, святая душенька! Лучше ты убей, все равно помирать!» «С Макаркой Горбатым сведалась?» — тихо спросила Таисия и в ужасе отступила от преступницы. «Не будет тебе прощения ни на этом, ни на том свете. Слышишь? Уходи от меня!» Это был еще первый случай, что кержанка связалась с мочеганином, да еще с женатым. Между своими этот грех скоро сматывали с рук. Если самосадская девка провинится, то увезут в заболотье в скиты, а родне да знакомым говорят, что ушла гостить в Ключевской. Если с Ключевской приключится грех, то сошлются на самосадку. Так дело и сойдет, само собой. А когда грешная душа вернется из скитов, ее сейчас и пристроят за какого-нибудь вдового детного мужика. У беспоповцев сводные браки совершаются, как и расторгаются, очень легко. Но здесь было совсем другое. От своих не укроешься, и Аграфене деваться уже совсем некуда. А тут еще брательники узнают и разорвут девку на части. «Что же я с тобой буду делать? Горюшка ты моя!» — в раздумье шептала Таисия, соображая все это про себя. Она припомнила теперь, что действительно Макар Горбатый, как только попал в лесообъездчики, так и начал сильно дружить с кержаками. Сперва, конечно, в кабаке сходились или по лесу вместе ездили, а потом Горбатый начал завертывать и в кержатский конец. Нет-нет, да и завернет к кому-нибудь из лесообъездчиков. А тут гущины на грех подвернулись. Вместе пировали брательники с лесообъездчиками, ну и Горбатый с ними же увязался. Кто-то и говорил Таисии, что кержаки грозятся за что-то на мочеганина, А потом она сама видела, как его до полусмерти избили на пристани нынешним летом. Вот он зачем повадился, мочеганский пес. Да и какую девку-то обманул. От этих мыслей у мастерицы опять закипело сердце, и она сердито посмотрела на хныкавшую Аграфену. Прилив нежности сменился новым ожесточением. «Ступай, ступай, голубушка, откуда пришла?» Сурово проговорила она, отталкивая протянутые к ней руки. «Умела гулять, так и казнись! Не стало тебе своих-то мужиков! Кабы еще свой, а то наслушат теперь мочегане и проходу не дадут! Похваляться еще будут твоею-то бедой!» «Матушка, родимая, не помню я, как и голубушка моя пропала!» Так отемнела вся. В страду он все ездил на покос к братанам. Пировали вместе. А вот за гордость тебя Господь и наказал. Красотою своей гордилась. И женихов гоняла. Этот не жених, тот не жених. А красота-то и довела до конца. С Никонианином спуталась, да еще с женатым. Нет-нет-нет, уходи лучше, Аграфена. «Матушка, не гони! Руки на себя наложу!» «Молчи, беспутная! На Бога подымаешься! Приняла грех, так надо терпеть!» Аграфена опять горько зарыдала, закрыв лицо руками. Таисия села на лавку и, перебирая листовку, безучастно смотрела на убивавшуюся грешницу. Ей было и обидно, и горько. И она напрасно старалась подавить в себе сочувствие к этой несчастной. А как узнают на самосадке про такой случай? Как пойдут на фабрике срамить брательников Гущиных? И сгибнет девка не за грош! Таисе сделалось даже страшно. Точно все это ожидало не Аграфену, а ее, мастерицу. А девка-то какая! Чистяк! Кровь с молоком! И вдруг погубила себя из-за какого-то мочеганина. «Его убьют, матушка!» — шептала Аграфена. «Гоняется он за мной! Домна-то, которая в стряпках в господском доме живет, уже нашептывает братану спирки. Она его таки подманила! Она ведь из ихней семьи, из Горбатовской. Спирка-то уж, надо полагать, догадался! А только молчит, застрелят они Макара. Собаке собачья и смерть. Женатый человек, да на этакое дело пошел. Фу! Чужой головы не пожалел, свою подставляй. А ты, беспутная, его же еще и жалеешь, погубителя-то твоего. Голубушка, матушка. «Ничего я не знаю! Затемнилась вся!» Таисия отвернулась к окну и незаметно вытерла непрошенную старческую слезу. А графине на несчастье очень уж близко пришлось к ее сердцу, хотя она и не выдавала себя. «Вот что, Аграфена, ты теперь поди-ка домой!» — строго заговорила Таисия, сдерживая свою бабью слабость. «Уже вечерком заверну». «Нельзя мне идти, матушка. Смерть моя пришла. Ворота-то у нас». «Что? Посередь белого дня?» Сноха Дави выглянула за ворота. «Они в дегтю». Это из нашего конца кто-нибудь мазал. Снохи-то теперь ревмя ревут, а я домой не пойду. А-а-а.